в котором было 5 человек, и старенький Паджеро с правым рулем, в котором также сидело 5 человек. Все вооружены до зубов, плюс с собой в рюкзаках приличный боекомплект. Толя же собрал всех в круг и провел инструктаж. Все как обычно. Смотрим по сторонам, на рожон не лезем и все такое. После этого мы распределились по группам и двинулись вперед. Меня же к себе под крыло взяли Толя и Гена. Все же доверия ко мне мало, и они так решили подстраховаться. Я их прекрасно понимал и не осуждал. Но как-то отделаться мне от них будет нужно, буквально на пару минут. Оказавшись у кромки леса, что граничило с бетонным забором воинской части, мы начали готовиться к атаке. Снайперы полезли на деревья, а мы выбрали и заминировали местечко, где подорвем забор, и стали ждать, пока снайперы начнут свою работу. Парни возились недолго. Закрепившись на деревьях, они открыли огонь по марионеткам, а мы, взорвав забор, побежали на территорию части. Марионеток тут, конечно, было чуть больше, чем 40. И они начали оказывать ожесточенное сопротивление, стреляя по нам из укрытий. Но и мы не давали им шанса, поливая ответным шквальным огнем. Оказавшись чуть в стороне, прикрывая Толика, я быстро включил рацию и вставил в ухо беспроводной наушник. «Прошу идентификации», — шепотом произнес я. «Вас приветствует автоматизированная система управления боевыми действиями. Укажите свое местоположение», — раздался в наушнике любезный мужской голос. «Ориентир — старая котельная около кирпичной трубы», — выдал я свое местоположение. «Ожидайте», — раздалось в ответ, и через 10 секунд я вновь услышал голос. «Идентификация прошла успешно. Рад видеть вас, Артур. Какие будут приказания?» «Нужно прижать огнем человека, который находится в 3 метрах передо мной, когда я подключусь к нему. Марионетки должны подставиться. Как только мы ликвидируем их по команде «Снайпер», я сделаю резкий выпад перед этим человеком, и нужно ранить меня в плечо. Только мелким калибром и постарайтесь кости не зацепить. Затем я должен буду ликвидировать стрелка», — сказал я тактику ассистенту Аннет. «Все будет сделано. Перетягиваю резервы к вам». «Отлично», — ответил я, а после выключил рацию, выкинул наушник и убрал все в свой рюкзак. Буквально 2 минуты, и на наше направление навалился 10 марионеток, а нас было всего 3. Они сначала начали грамотно стрелять по нам, но спустя 20 секунд выбежали вперед, прямо на нас, словно хотели задавить нас числом. Но 2 автомата и 1 печенек в унисон нашпиговали их свинцом, не давая ни единого шанса врагу. На этом стрельба закончилась. Мы победили. Но я-то знал, что в укромном местечке сейчас ждет снайпер. Точнее, я уже видел, как он смотрит на меня из чердака 2-этажного здания. Набравшись духу и приготовившись к тому, что сейчас будет больно, я закричал во все горло. «Снайпер!» Затем сделал резкий шаг, заслонив с собой Толю. Пуля со свистом вошла мне в район подмышки и прошла на вылет, забрызгав лицо Толика кровью. А я, вскинув левой рукой автомат, начал стрелять в сторону чердака. Плюс тут же сориентировались и снайперы группировки Толяна, начиная поливать огнем туда же. «Толя, сука, где ты своих снайперов взял? На Алиэкспресс?» Злобно прошипел я, падая на землю. «Зачем? Ты же мне ничем не обязан! Зачем ты подставился?» Недоумевая от моего поступка, спросил Толя. «Учили нас так!» Прошипел я. Ко мне подбежал парень с большой брезентовой сумкой, на которой красовался красный крест. Дальше все поплыло, как в тумане. С меня стащили разгрузку и бронежилет, разрезали форму, обкололи рану промедолом, и я совсем поплыл и потерял сознание. Последнее, что я видел, это то, как в небо взмыла зеленая сигнальная ракетница, а затем то, как я смотрел в окно машины, лежа в спальнике КамАЗа, и то, как мы спускаемся в какое-то подземелье. Очнулся я в каком-то темном помещении, освещаемом единственной лампочкой, горящей в половину накала. Лежал я на железной армейской кровати, и тут таких было несколько. На других людей я не видел. Потолок был бетонным, темным, пол выстелен нетесанными досками. Окон не было, только 1 обычная деревянная дверь, которая со скрипом отворилась, и в нее вошла приятная женщина, лет 35-40, в белом халате. Мы встретились с ней взглядами, и она сразу же подбежала ко мне. «Как вы?» – заботливо спросила она у меня. «Пить!» – чуть слышно прошептал я, понимая, что у меня во рту пустыня. «Сейчас!» – кивнула женщина, пулей выскочила из помещения и тут же вернулась обратно с графином воды и чистым граненым стаканом. Она напоила меня, после чего приступила к расспросам. «Как вы себя чувствуете?» «Бывало и хуже», – честно ответил я. «А что со мной? Я понимаю, что ранен, но по состоянию что?» – уточнил я. «Все хорошо, не переживайте. Вам крупно повезло. Пуля прошла на вылет. Только мышцы повредили. Через месяц-полтора будете как новенький». «Долго», — тяжело вздохнул я. «Могло быть и хуже», — предостерегла она меня, а после отошла к двери и, открыв тумбочку, что там стояло, достала оттуда старый добрый ТА-52 с подключенной к нему полевкой. Она сняла с него трубку и, прижав ее плечом к уху, надавила одной рукой на него, а второй покрутила специальную рукоятку, магнетту. «Алло, это лазарет», — сказала она. «Пожалуйста, соедините меня с Анатолием Константиновичем», — добавила она и начала ждать, украдкой поглядывая в мою сторону и мило улыбаясь. «Анатолий Константинович, это Екатерина из лазарета». «Да, да, раненый пришел в себя». «Хорошо, передам», — сказала она и положила трубку, а после вернула телефон обратно в тумбочку. «Сейчас к вам командир придет», — обратилась она уже ко мне и кокетливой походкой вышла из палаты. Через пару минут дверь снова открылась, и в нее с улыбкой на лице вошел тот самый Анатолий Константинович, ранее известный мне как Толян. «Я смотрю, ты тут большой начальник», — ухмыльнувшись, обратился я к нему. «Вроде того», — ответил он. «Слушай, а где мы? Я помню, как мы словно в какую-то шахту на машине въезжали», — с неподдельным любопытством спросил я у него. «Все-то ты подмечаешь», — улыбнулся он, взяв табурет, поставил его около моей кровати и присел на него. «Ну так, жизнь научила», — согласно кивнул я. «Или разведшкола», — уточнил он у меня. «Ну и она тоже», — опять кивнул я. «После того, что ты сделал, думаю, верить тебе можно», — смягчился Толя. «Нет, мы не в шахте. Это место раньше было стройкой. Тут вояки что-то строить собирались, большое, масштабное. То ли центр какой-то, то ли аэродром. Землю выкупили, территорию зачистили и начали тут копать огромные траншеи, облагораживать их. Говорили, что это будут подвалы. Ну, собственно, так и вышло. Но вот только стройка дальше недостроенного первого этажа так и не дошла. Подвалы были затоплены, и все то стояло лет 10, наверное. Заросло травой да деревьями. А когда все саннет началось, я быстро смекнул, что тут можно соорудить отличное убежище. Вроде все на виду, но с другой стороны ничего важного и не видно. Поэтому мы тут быстро обосновались, выкачали воду, высушили все, навели порядок. Все облагородили и создали этакий подземный город, который даже сами стали понемногу увеличивать. Пояснил мне Толя. «А что, умно?» — согласился я. «Да, как-то так. В общем, жить можно. А благодаря тебе и подавно. Оружие у нас теперь в достатке. Патроны, провизия и одежда — теперь у нас есть все. Скажи мне, как я могу тебя отблагодарить? Ты мне все же жизнь спас». «Да никак!» — отмахнулся я от него. «Это само собой получилось, на рефлексе. А так бы я ради, хоть как я вижу, и благородного, но все же чужого мне человека не стал подставляться. Было и было, проехали», — добавил я. В этот момент дверь в палату опять открылась, и в нее вбежала девчушка лет 5 в милом камуфляжном комбинезончике с двумя длинными светло-русыми косичками и большими голубыми глазами. «Папа!» — радостно взвизгнула девушка и, заливаясь смехом, как колокольчик, побежала в нашу сторону. Меня словно током ударило. Уж больно она мне напомнила мою дочурку. Но это была дочка Толика, который поднял ее на руки и усадил себе на колени. «Лиза, ты чего не спишь? Время уже позднее!» Пытаясь сделать грозный вид, возмутился Толик. «Ты мне сказку обещал!» Надув губы, ответила ему дочка. «Пап, а что это за дядя? Я его раньше не видела!» Спросила девочка, указав на меня пальцем. «Это дядя Артур. Он, можно сказать, мой ангел-хранитель. По крайней мере, сегодня», — улыбнувшись, ответил он. «Правда? А это как?» — удивилась девочка, внимательно изучая меня взглядом. «Ну вот так. Случайно спас папку твоего», — умиляясь, ответил я ей. «Случайности не случайны», — важным голосом заявила девчушка и, спрыгнув с колен, побежала из палаты. «Пока, ангел. Спокойной ночи. А ты, папа, иди сказку мне читать, а то я уже спать хочу», — заявила она, строго взглянув на Толика и помахав мне рукой. «Ладно, отдыхай, а я пошел. Отцовский долг зовет», — сказал мне Толик и вышел из палаты. «И меня он тоже зовет», — закрыв глаза, прошептал я себе под нос. Глава 16. Проснулся я от того, что в палату вошла Екатерина с небольшим тазиком в руках. Она, одарив меня приятной улыбкой, присела рядом и, пожелав мне доброго утра, приступила к осмотру раны. Женщина осторожно сняла все повязки. Даже перед тем, как снимать присохшую к ране вату, смочила ее, чтобы та размякла. И уже после убрала ее и выкинула в мусорное ведро. «Ничего себе!» — удивилась она, разглядывая мое плечо. «Что-то не так?» — уточнил я, предполагая, что могло пойти заражение, воспаление или что-то типа того. «Нет, все в порядке. Просто если бы я лично вас вчера не оперировала, то ни за что бы не поверила, что этой ране всего сутки. С виду так не меньше недели, а то и полторы». С неподдельным удивлением сказала она. «Да, на мне всегда так, все быстро, словно на собаке заживает». Вздохнув с облегчением, сказал я. Хотя понимал, что причина такой регенерации вовсе не мой организм, а какие-то чудо-препараты от Аннет, которые я принимал в течение целого месяца. Благодаря им я стал быстрее, сильнее, выносливее, да и все раны стали заживать в разы быстрее. «Артур, что же вы такое говорите? Какая вы собака? Вы человек, причем хороший». Возмутилась Екатерина и протянула мне большую таблетку аскорбинки. А когда я ее взял, она начала накладывать новую повязку. «Да ладно вам!» Рассасывая сладкую таблетку, отмахнулся я. «Вы же меня совсем не знаете, а говорите, что хороший. И вообще, почему вы обо мне так заботитесь? Странно видеть подобное отношение, особенно в это время». «Конечно же, я вас не знаю», слегка смутившись, сказала она. «Но за человека говорят его поступки, не так ли? Вы спасли мальчика Сашу, когда у него был приступ. Вы помогли добыть нам много припасов, которых хватит надолго. Ну и вы заслонили собой от пули нашего командира. Это говорит о многом». «Да это только на первый взгляд так кажется. В остальном я злобный, агрессивный, а на завтрак ем младенцев», — ухмыльнувшись, сказал я. «Скажите тоже, младенцев», — расхохоталась она. «Касательно того, почему мы к вам добры, так это не какое-то особое отношение. Мы добры ко всем, кто помогает нам и не желает зла. Так что не думайте, что это все только для вас. Мы же люди. Нас каждым днем становится все меньше и меньше. Мы должны друг друга выручать, а не воевать между собой», — добавила медик, закончив накладывать повязку. «Спасибо большое», — поблагодарил я женщину за помощь и уточнил. «А мне весь день тут сидеть теперь?» «Что вы, нет, конечно. Сейчас за вами зайдет Анатолий Константинович и сводит вас на завтрак, а параллельно устроит вам экскурсию по нашему маленькому подземному царству». Все так же мило улыбаясь, сказала Екатерина, собрав весь мусор и тазик с водой, и вышла из палаты. Толян явился минут через пять. Он дружелюбно поздоровался со мной и протянул новый комплект формы и берцев. А то я все это время был в одних трусах. «Спасибо. А чего у тебя медсестра такая добрячка? Прям кокетничает. Я ей что, приглянулся?» — спросил я у Толика. «Ой, какой ты шустрый!» — понравился он. «Хотя, может, и приглянулся, кто его знает. А вообще Екатерина у нас ко всем очень добра. И никакая она не медсестра. Тебя сейчас латал целый полковник медицинской службы и герой России по совместительству», — гордо заявил он. «Да ну, гонишь!» — не поверил я таким регалиям. «Да зуб даю. Жизнь у нее сложная была. Выучилась на хирурга и поехала в Афганистан на практику. Как раз в самую жару. Скольких парней она с того света вытащила, не счесть. Но дальше ей предлагали пойти в самые топовые платные клиники. Даже за рубеж звали. Она уперлась рогом, мол, я не за деньгами в медицину шла, а чтобы людям помогать. И каталась по всевозможным горячим точкам, пока ее саму не зацепила. Тогда-то она свою золотую звездочку и заработала. У нее 3 пулевых. Вся кровью истекает, но стоит у операционного стола. Парней спасает. Одним из них, кстати, наш Гена был. Ей все говорят: вам самой на стол ложиться нужно. Она ни в какую, мол, пока всем не поможем, ко мне даже не прикасаться. Катя тогда начмедом была, ее все жуть как любили. Уважали и слушались беспрекословно. В общем, выходили ее, поставили на ноги, но к строевой службе она была больше негодной. Тогда ее пристроили главврачом в московский госпиталь. Она освоилась, дела в гору пошли, квартиру получила. Муж у нее был тогда и 2 сына. Все как один военные. Только не в медицине, а кто десант, кто спецназ. Но судьба злодейка подкинула ей еще одно испытание. Глупейшая авария на ровном месте. Прямо в ее день рождения. Таксист с вокзала забрал сыновей и мужа. Они как раз из командировки прилетели. Ну, в общем, на МКАДе у таксиста колесо взорвалось. И его на встречную полосу выкинуло прямо под КамАЗ. Никто не выжил. Кроме водителя КамАЗа. Главная ирония в том, что везде по кольцу стояли бетонные плиты, что разделяют полосы. А в этом месте не было. Вот и не верь в судьбу после такого. С грустью и тоской в голосе сказал Толя. «Да, дела...» — покачав головой, сказал я. «А как она тут-то очутилась? Москва-то далековато будет. Да как? Пить она начала. Причем очень крепко. Не могла пережить утраты. А как с госпиталя попросили, то вообще все плохо стало. А Генка-то с ней связь поддерживал. Она его, считай, с того света вытащила. Ну, узнал он, что у нее все плохо, собрался, уехал за ней. Силой выволок ее из Москвы и привез в деревню. Устроил ее в местную больничку. Она там сама себе и главврач, и хирург, и фельдшер. Ну, в общем, оклемалась. Взяла себя в руки. В наших краях врачей такого уровня отродясь не было. Так что работа у нее была навалом. Плюс Генка со своими ее поддерживал. Вошла в ритм. А теперь вот это все. Пояснил он, разведя руками, показывая обстановку. «Да уж, такого и врагу не пожелаешь. Терять близких очень больно», — согласился я. «Я вижу, тебе это знакомо. Виду хоть ты и не подаешь, но глаза все сами за тебя говорят». Хлопнул меня по плечу здоровяк. «Давай не будем об этом». Осадил я его, а потом, натянув на лицо фальшивую улыбку, добавил. «Пойдем лучше поедим». «За этим-то я сюда и пришел», — улыбнувшись, согласился Толя. «А я думал, ты меня агитировать собрался, чтобы я к вам присоединился». С хитрецой спросил я у него. «Ну не без этого, я же командир. А мне хорошие кадры, ой, как нужны». Согласился Толя. Выйдя из палаты, мы оказались в мрачном коридоре. И Толя повел меня за собой, попутно показывая свои владения. Размеры подвалов, конечно, удивили. Все же стройка тут планировалась с размахом. Здесь, можно сказать, был целый лабиринт, в котором очень легко затеряться. Но при этом сложно было не оценить ту работу, которую в этом месте провели и проводят до сих пор. Обустройство шло полным ходом. Жилые комнаты выглядели очень уютными, все прям как дома, разве что света маловато и окон нет. В остальном же все было устроено и обустроено более чем прилично. А люди, что тут жили, вообще отдельная песня. Все выглядели дружелюбными, улыбались мне, причем не наигранно, а искренне. Уж кто-кто, а я-то точно могу это определить. А как они относились к Толику? Они его чуть ли не боготворили. Все до единого были ему благодарны, так как видели все, что он делает для них. При этом не отсиживаясь где-то в своем кабинете, а наоборот. Всегда идет первым, и грудью встречает все выпадающие на их жизни сложности. По коридорам бегала большая свора ребятишек, заливаясь веселым звонким смехом. А их даже никто не ругает. Наоборот, подбадривают в их играх. Видимо, взрослые дают им как можно больше времени побыть детьми. Ведь так или иначе ребятишкам придется повзрослеть куда раньше и взять в руки оружие. Гуляя по подземелью и глядя по сторонам, у меня возникло четкое чувство того, что я попал в какую-то очень большую и дружелюбную семью, не иначе. И чем больше я видел, тем сложнее мне становилось. Ведь я понимал, что совсем скоро всему этому придет конец. В столовой я встретил Гену, что сидел за столом и с удовольствием уплетал горячие блины с малиновым вареньем. Он поприветствовал нас с Толяном, как, собственно, и вся столовая. В сторонке тут была организована кухня, где вокруг газовых плит вовсю суетились пожилые бабушки и готовили пищу на всех. А это ловко они придумали. Ведь бабушки всегда хотят всех накормить. И вот вам, пожалуйста, тут столько людей, что только успевай готовить. Отведав гречневой каши, горячих блинов с вареньем и ароматного чая на травах, Толя на пару с Геной принялся меня агитировать, рассказывая, как много всего я смогу сделать тут и как все мне будут рады. Но я был как кремень, ничего не обещая, и сказал, что сегодня же вечером уеду. Хоть и огорчившись, но мой отказ они приняли. Также Гена сказал, что пригнал мою Ниву сюда, и она сейчас стоит в их гараже полностью обслуженная, и бак заправлен по самую горловину. После завтрака мы сходили на склад, где я взял себе немного оружия и патронов. Также мне собрали с собой еды. Все это я загрузил в машину. Во время погрузки я выбрал момент, когда остался совсем один. И достав из своего рюкзака, что был уложен Геной на заднее сиденье, рацию, начал смотреть на нее. «Что со мной не так? Почему я не могу набраться духу и включить рацию? Почему я начал колебаться?» Мысленно спросил я сам у себя и откинул рацию в сторону. А после потер себе лицо ладонями и дал сам себе звонкую пощечину. «Соберись, тряпка! На кону жизнь твоей дочери! Не ты, да кто-то другой сделает это!» Стиснув зубы, мысленно накричал я сам на себя. А затем откинул козырек машины, мне на колени упало фото моей дочурки. Я думал, что если посмотрю на нее, мне станет легче решиться. Но нет, стало только хуже. Я смотрел на нее, но видел всех тех детей, что бегали по подземелью. «Назовите код для сеанса связи». Раздался голос из рации. Я аж вздрогнул от неожиданности и перевел взгляд на рацию. Посмотрев на нее, понял, что при падении она зацепилась ползунком включения и активировалась самостоятельно. «Ну, значит, судьба такая. Тяжело вздохнул я и взял рацию в руки. «Код S-3021X. Прошу определить мои координаты. На этой локации находится заброшенная стройка. Под ней находится целое подземелье. Ориентировочно тут не меньше 500 человек разных возрастов. Предлагаю действовать ночью». Чуть слышно сказал я в рацию. «Благодарю за работу, Артур. Я доложу Анет о ваших успехах. Все необходимые данные получены. Прошу вас покинуть сектор во избежание травм или ранений. Конец связи». Ответил мне холодный, безэмоциональный женский голос. «Все, назад пути больше нет». Скрипя зубами и сжав кулаки до хруста, сказал я сам себе. «Чего же я так погано стал себя чувствовать? Все, иду к Толе, прощаюсь и еду отсюда как можно дальше. Не хочу ни видеть, ни знать, что тут будет твориться». Выскочив из машины, я громко хлопнул дверью и вышел из гаража в коридор, где около складских помещений стоял Толя, Гена и еще двое незнакомых мне мужчин. «Толь, я тут подумал, я, наверное, сейчас поеду. Чего мне ждать вечера? Края у вас тут спокойные, так что поеду потихоньку. Тем более чувствую я себя хорошо и машина собрана». Обратился я к командиру. «Чего? Сейчас?» – изумился здоровяк. «Нет, братское сердце, так не пойдет», – начал возражать он. «К нам присоединиться ты отказался. Это я принял. Не силком же тебя держать в самом-то деле?» — ухмыльнулся он. «Но проводить-то мы тебе обязаны. Я распорядился, там мужики уже кабанчика зарезали. Сейчас шашлыков приготовим, сядем за стол, покушаем вкусно, выпьем по рюмочке, и только тогда я тебя отпущу». «Да ладно тебе, долгие проводы и лишние слезы. Еще добро на меня переводить будете?» — отмахнулся я. «Ничего подобного. Вот Генка Екатерине до сих пор за свою шкуру благодарен. А ты мне жизнь не просто спас, ты свою на кон поставил. Могу я хоть как-то тебя благодарить? Так что отказы не принимаются. Через час за стол». Сказал, как отрезал Толя, дав понять, что никаких возражений он и слышать не хочет. Деваться было некуда, так что пришлось согласиться. Спустя час ожиданий мы все собрались в столовой. Людей было просто огромное количество. Все знакомились со мной, улыбались и благодарили за помощь. Вокруг меня, словно маленький метеор, носилась Лиза, дочка Толика, что называла меня ангелом. А я хоть всем и улыбался, но при этом чувствовал себя крайне паршиво. В горле стоял ком, а перед глазами то горе, страдание, боль и ненависть, что я принес этим людям, что просто хотят жить и помогать остальным. Сидя за столом, мне было еще более неуютно. Еда для меня стала безвкусной. Коньяк на вкус был словно вода. Я вспоминал все те проклятия, которыми меня осыпали люди, которых я вот так же предавал, но никогда не реагировал на них. А сейчас только от одной мысли, что они могут об этом узнать, я готов сгореть от стыда. Но наше застолье надолго не затянулось, так как по подземелью эхом раздалась сирена. В столовую забежал тот самый Леха, что ходил на разведку, и закричал во все горло. «Тревога! Марионетки! Много! Очень много! Все идут сюда!» «Действуем согласно плана!» Словно медведь прорычал Толя, подскочив со своего места. Народ засуетился и быстро отправился выполнять уже согласованные инструкции. Дети в одно место, женщины в другое, а все, кто способен держать оружие, отправились занимать оборону. Ну и я, разумеется, с ними. Над нашими головами раздался мощный взрыв. Потолок заходил ходуном, и со всех щелей посыпалась земля. А затем еще и еще. В некоторых местах потолок и вовсе провалился и придавил несколько человек. Я бежал за всеми, как вдруг прямо над головой раздался чудовищный грохот, а затем намутила тьма и тишина. «Идентификация пройдена успешно», — раздался басистый, грубый и безжизненный голос у меня над головой. «Артур, вы нуждаетесь в оказании медицинской помощи». Опять донеслось до меня. Открыв глаза, я понял, что лежу на земле, в том самом коридоре, по которому бежал на поверхность. Голова жутко болела, и, приложив к ней руку, я нащупал огромную шишку. В нос ударил запах крови. Причем очень приторный, а еще запах гари и пороха. Подняв взгляд, я увидел перед собой марионетку Аннет с медицинской сумкой на плече. Это был крупный мужчина, облаченный в мощную броню, каску с забралом и пулеметом Калашникова в руках. «Все уже закончилось?» – спросил я у него. «Именно так. Благодаря вашей работе операция прошла успешно. Оказавшие сопротивление люди ликвидированы. Остальные взяты в плен и в данный момент транспортируются в сортировочный центр». «Помощь не нужна, свободен», — отмахнулся я, поднимаясь на ноги. Посмотрев вверх, я увидел большую пробитую в потолке дыру, через которую было видно безоблачное небо. Видимо, когда сюда прилетело, Меня хорошенько приложило отколовшимся булыжником. Двигаясь в сторону выхода, я видел все больше и больше трупов людей и детей, что так беззаботно себя чувствовали совсем недавно. Наверх я поднялся через очередную пробитую дыру и сразу наткнулся на труп Гены, что лежал на спине, застывшим на лице звериным оскалом, а рядом с ним, сжимая в одной руке жгут, а во второй — открытый тюбик с промедолом, на животе лежала Екатерина, устремив остекленевший взгляд на Гену. «Покойтесь миром», — прошептал я, присев рядом на корточки и прикрыв им глаза, а у самого по щекам потекли слезы. Далее я, глядя на марионеток, которые сейчас собирали тела в одну кучу и выкапывали очередную братскую могилу, прошелся по полю брани и, сориентировавшись по памяти, отправился к месту, где был гараж. Ворота в него были замаскированы искусственным зеленым газоном, а у ворот лежало еще несколько тел. Тела были сильно изуродованы, так как прямо перед ними была воронка от прилетевшей мины. Но в одном из них я узнал здоровяка Толяна. «Прости, старина», – прошептал я, прикрыв его безжизненные глаза, и оттащил тела в сторону, чтобы открыть створки ворот. Оказавшись в гараже, я сразу сел в свою Ниву, завел ее и на полном ходу уехал отсюда прочь. Слезы продолжали литься сами собой. Я пытался себя хоть как-то оправдать за такой поступок, но не мог. Я закурил сигарету, вдыхая горький дым, но он также не помогал. Я летел по трассе, выжимая все соки из машины, но в какой-то момент мне стало очень невыносимо. Я остановился на обочине и вышел из машины. И, отойдя от ее немного, упал на колени. Я кричал, что было сил, бил кулаками землю, проклинал себя, свою жизнь и Аннет. Я скулил, как раненый зверь, но мне ничего не помогало. У меня даже потянулась рука к рукоятке пистолета, ведь мысль о том, чтобы вышибить себе мозги, не так уж плоха. Как вдруг я услышал, что за спиной хлопнула дверь машины и раздался тоненький девичий голосок. «Ангел, а где папа?» Глава 17. Уральские горы. Элвис, Шептун, 13-й и Ботан. «Ну, не подведи, родная. Как увезла нас, так и верни, пожалуйста». Мысленно обратился к машине, поглаживая ее крышу, стоя у спарки пулеметов. «А ты в курсе, что ты разговариваешь с бездушной железякой?» Расхохотался Один в моей голове. «Серьезно?» – возмутился я. «Ах, да, точно». Замялся он и замолк. Обстановка была, как обычно, напряженная. Шептун, спустив на глаза прибор ночного видения, уверенно вел машину по неровной дороге. Элвис, попивая кофе из огромной термокружки, сидел рядом с Шептуном и вглядывался в темноту через бронированные стекла. Я, как всегда, стоял за турелью, так как я единственный, кто может прекрасно видеть в темноте, причем в разных режимах. А вот Ботан сидел в пассажирском отсеке и не затыкался ни на секунду. «А какое расчетное время прибытия? А что делать, если на нас нападут? А что делать, если мы на кого-нибудь нападем? Не могу поверить, что это мое первое боевое задание. Это так волнует и будоражит. Вот увидите, как я себя покажу в первом же бою. Сразу мне новый позывной дадите. Не какой-нибудь там Ботан, а как минимум дрон. Убийца марионеток. Или Андре Гроза Аннет». «Господи, братан, умоляю, да втащи ты ему с ноги, чтобы он хоть ненадолго замолк!» Раздался у меня в голове отчаянный голос Одина. Следующим не выдержал Шептун. «Ботан, замолчи свой рот! А не то я сейчас остановлюсь и забью тебе в глотку свой грязный носок!» — прорычал мой напарник, отрываясь от дороги. «Да как у тебя это получается? Я собственные мысли не слышу!» — добавил Шептун и устремил свой взгляд обратно на дорогу. «Извините», — смутился Ботан. «Я просто очень волнуюсь и переживаю, и от этого у меня начался словесный понос. У меня вообще постоянно такое происходит. Вот, например, когда я докторскую защит...» «Ботан, твою мать!» — уже не выдержал Элвис. «Все, понял, понял. Молчу, молчу. Рот на замок. Крючок вот 13-му отдаю». Ботан словно мим показал, как закрывает свои губы на замок, а воображаемый ключ кинул в мою сторону. Наконец наступила приятная тишина. Конечно, не совсем тишина. Звук мотора, шуршание шин по дороге и завывающий поток встречного ветра. Но все равно это куда лучше, чем галдеж Ботана. Я понимаю, что он переживает, но нужно как-то держать себя в руках. 700 метров северо-западнее. «Вижу движение. Два пикапа с пулеметами». Раздался в голове голос Одина, и перед глазами показалась метка. «Шептун, тормози! Вижу движение впереди!» — скомандовал я. Шептун, как полагается, вжал тормоза в пол, и тайфун, скрипя шинами, как вкопанный, замер на месте. От такого маневра непристегнутый к своему креслу ботан полетел вперед и врезался в перегородку, расшибая себе лоб. А следом за ним вдогонку прямо ему в спину впечатался непочатый цинк с патронами. Удар был приличной силы, и не будь он в бронежилете, боюсь, без переломов бы не обошлось. «Не волнуйтесь, парни, я в порядке, все хорошо. Идем воевать?» Кряхтя от удара, поднялся на ноги ботан и рукавом начал вытирать текущую со лба кровь. «Вот ты бы так приказы выполнял, как языком чешешь. Шептун же тебе говорил, весь груз должен быть зафиксирован в салоне. И какого лешего ты сам не пристегнут?» Выругался Элвис, глядя на ошарашенного ботана. «13-й, что у тебя там?» — уточнил у меня Шептун. «Два пикапа, вооруженные утесами, едут в другую сторону. Судя по всему, не марионетки, жестикулируют много. Ждем пару минут и можем ехать, они нас не заметили», — отрапортовал я. «А ну, слава богу!» Убирая ПНВ с глаз, сказал Шептун и потер лицо руками. А после потянулся и, взяв сигарету, закурил. Элвис же тем временем обработал лоб ботана и наложил на него повязку. «Парни, только, пожалуйста, никому не говорите, как я свою первую боевую рану заработал. Скажите лучше, что на меня какой-нибудь отморозок в рукопашный ударил. Или еще что-нибудь подобное», — обратился ко всем ботан. «Не, браток, так дела не делаются. Взял мне машину, помял своим лобешником. А теперь еще просишь, чтобы тебя прикрыли?» Расхохотавшись, ответил Шептун. «Ну вот», — расстроился ботан. Дождавшись, пока Шептун покурит, я дал команду, что мы можем выдвигаться, и Шептун продолжил путь. «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят, три танкиста...» «Да что с тобой не так, ботан, заткнись уже!» Опять резко затормозив, вызверился на него Шептун. «Ну чего опять? Мне сказали не болтать, петь-то никто не запрещал. И вообще, не нравится, не слушай!» С вызовом ответил ботан. «Как я могу не слушать, если у нас у всех гарнитуры в ушах? У тебя голос, как у умирающей дворняги, словно кто-то ножом по стеклу скребет, до костей пробирает!» Продолжал ругаться Шептун. «Я вот тут полностью согласен с предыдущим оратором, ботан. Будь добр, угомони свои таланты!» Недовольно проворчал я. «А что мне делать? Мне скучно!» Пожав плечами, ответил он. «Спи, пока есть такая возможность. А то ты такой надоедливый, словно осел из Шрека, который все никак не затыкался», — ответил ему Элвис. Мы продолжили путь в полной тишине, но опять она длилась недолго. «Мы уже приехали?» — с хитрецой и извительностью в голосе спросил ботан. «А-а-а, осел!» — хором закричали мы в один голос. «Ты хотел сменить позывной? Так вот, ты своего добился. С этого момента ты больше не ботан, ты осел, понял меня?» — психанув, прорычал Элвис. «Что? Ну нет, пожалуйста!» Скуксился бы... осел. «Ты несерьезно ко всему относишься? Скучно тебе? Хочется развлечения? Сам не верю, что это говорю, но поскорей бы первая стычка. Посмотрю, как ты потом запоешь. Если выживешь, разумеется. А теперь выключи гарнитуру, и пока я не дам разрешения, не включай ее!» Выругался Элвис и махнул рукой Шептуну, чтобы тот продолжил поездку. Дальнейший путь уже пошел в тишине. Осел сидел, надувшись в своем кресле, молча сложив руки в замок и уставившись в одну точку. А мы втроем, наслаждаясь его молчанием, продолжали выполнять свою работу. «Так, внимание, парни, впереди поселок. Будем проезжать его насквозь. Шептун, прибавь газу. 13-й, видишь что-то?» — подал команду Элвис. «Вроде все тихо, тепловые сигнатуры мечутся там, но вроде это собаки. А может, бараны, не уверен точно», — ответил я. Шептун тем временем поддал газу, и тайфун начал набирать скорость. Деревенька тут была небольшая, как и в любой глубинке нашей необъятной родины. Старенькие деревянные домики с покосившимися заборами, узенькие улочки, брошена сельскохозяйственная техника и прочие атрибуты пережитого прошлого. «Впереди перекопанная дорога. Очень странно перекопанная, до половины». Анализируя все вокруг, акцентировал мое внимание Один. Но сделал это поздновато. «Тормози, кажется, впереди фугас!» — закричал я в микрофон. Шептун, как и положено, опять вдарил по тормозам. Но скорость была велика, и быстро остановиться не получилось. Тем не менее, машина быстро замедлилась, и буквально в 3 метрах от нас произошел оглушающий взрыв. Яркая вспышка заставила Шептуна громко материться, так как он был в ПНВ. А увидеть в нем свет – то еще удовольствие. Взрывной волной передок машины подбросило вверх 1.5 метра. Однако машина выдержала и упала обратно на колеса. Но одно из них пробило, и машина слегка накренилась, говоря о том, что пока его не заменишь, дальше она не поедет. В воздух взлетели куски грязи, пыли, щебенки, и сейчас словно дождь с грохотом падали по всей округе. А я начал искать место, откуда подорвали эту штуковину. Ведь это явно делали вручную. «РПГ на 7 часов!» — закричал Один. Я моментально среагировал, развернув пулемет в обратную сторону, и открыл огонь прямо по установленной метке. Печенек загрохотал, а гильзы начали падать в кунг. Элвис и Шептун были слегка оглушены, так как не успели среагировать и находились непосредственно перед взрывом. А осел в панике смотрел по сторонам, не зная, что делать. Первая цель была мной уничтожена. Но Один начал сообщать все о новых и новых людях, появляющихся из ниоткуда. «Алло, хорош валяться, нас в кольцо зажимают!» – прокричал я. «Кто там? Марионетки? Люди?» – прошипел Элвис, потирая лоб. «Люди готовятся атаковать, вижу крупный калибр. Сейчас зажмут нас и выкуривать будут!» Доложил я и, отстегнув короба от пулемета, скинул их на пол. Закрыл люк изнутри и спустился в капсулу. «Надо срочно из машины выметаться! Вижу небольшой коридор, выходим по нему, а там будем думать!» Взял я на себя командование. «Давай, выводи нас!» Согласно кивнул Элвис, накидывая на плечо автомат. «Осел, что ты глазками зыркаешь? Хотел отличиться? Давай, пошли!» Рыкнул я и открыл дверь на улицу. Первым выпрыгнул я, следом Элвис. Мы заняли оборону для прикрытия парней. Вытолкав пулемет, рюкзак с БК, следом выполз Шептун, а потом уже и осел. «Тютя, где твой автомат? А рюкзак?» Злобно прошипел Элвис. «Ой, я сейчас!» Окинув нас ошарашенным взглядом, взвизгнул осел и нырнул обратно в бронекапсулу. «Ничего, я тебя не послушал, надо было Мишань убрать, а не этого!» — покачал головой Элвис. «Кто знает, как тот бы себя повел в такой ситуации?» — сказал ему приходящий в себя Шептун, вытирая слезы, текущие из глаз. «Ты как, нормально?» — уточнил я у напарника. «Да вроде проморгался, солнечные зайчики еще перед глазами бегают, но уже меньше», — ответил Шептун. Тут уже и осел выскочил из кунга. Мы его захлопнули и побежали в коридор, который я приметил. Я бежал первым по узкой тропинке, натоптанной между плодовых деревьев с пожелтевшей листвой. Это было что-то похожее на заброшенный сад. Пробежав по нему, мы уткнулись в трехэтажный кирпичный дом. Людей тут видно не было. Но и дом весь был, судя по всему, разграблен. Стекла выбиты, а на третьем этаже, похоже, был небольшой пожар, так как над окнами виднелись черные полосы осевшей сажи. А еще тут очень сильно пахло тухлятиной. «Сколько их примерно было?» — спросил у меня Шептун. «Заметил 27», — ответил я, взглянув на подсказку Одина. «А как ты столько проморгать-то умудрился?» — недовольно спросил Элвис. «Ну, прятались где-то, может, накрылись чем-то, или в погребах сидели. Я тебе что, Господь Бог все видеть?» — ощетинился я в ответ. И тут я услышал шорох на втором этаже дома, перед которым мы стояли, и оттуда показалось дуло автомата. «Получайте, суки, я же сказал, нечего тут шастать!» Раздался громкий, пьяный мужской голос, и его обладатель открыл огонь. Мы как стояли, так и рухнули на землю. Благо, этот мужик стрелял на голос, так как нас он просто не увидел в темноте. Мы ползком начали смещаться в сторону, прячась за разрушенными теплицами. По пути мы наткнулись на два трупа, которые уже прилично разложились, и в одной из них обеими руками угодил осел. «А, твою мать, твою мать, твою мать!» Заверещал он, словно сирена, увидев мертвецов, и даже хотел подняться на ноги, но я успел его схватить за шиворот и вдавил обратно в землю. «Не кричи!» — зашипел я. Но осла уже услышали, и мужик скорректировал по нам огонь. Очередь прошлась совсем близко, и одна пуля рикошетом угодила мне прямо в протез, отскочив со звоном в сторону. «Повезло тебе!» — шикнул я, глядя на кусок оторванного костюма, так как это место прикрывало затылок парня. «Не достать никак!» — прошипел Шептун, глядя на окно. «Ага, сейчас еще и сзади гости пожалуют», — добавил я. «Короче, ждите тут. 13-й. Отбеги в сторону, оттяни его на себя, а я войду в дом», — скомандовал Элвис. «Может, наоборот?» — предложил я. «Я вас потом хоть с балкона прикрою». «Ну, в общем, да, давай, только быстро», — согласился Элвис, после чего перекатом откатился в сторону и дал в окно несколько коротких очередей, и опять отошел в сторону. Я, вскочив на ноги, рванул вперед, и с разгона запрыгнул в выбитое окно первого этажа. Оказался на кухне. Вокруг царил хаос и разруха. Оконные стекла вперемешку с осколками разбитых бутылок, сигаретных бычков, консервных банок и человеческой крови усеивали все вокруг. Вся мебель сломана и прострелена. Бесшумно пройти тут не получится. Так что я напролом двинулся к лестнице, ведущей на следующий этаж, не забывая осматриваться по сторонам на предмет сообщников-стрелка. Но в доме было пусто. Добежав до лестницы, я молниеносно поднялся по ней и как раз оказался напротив комнаты, откуда по нам вели огонь. Комнатка была большой. В ее углу стояли ящики с патронами, а в противоположной ящики с водкой и коробкой с консервами. Окно же было обложено мешками с землей или песком, что обеспечило ему защиту. Ни медля, ни секунды я пустил короткую очередь в спину стрелку, тем самым обнулив его, и быстро подбежал к окну, к упавшему на живот телу, и, пнув его в плечо, развернул на спину. Сделал контрольный выстрел в голову. Выглянув из окна, я увидел Элвиса, что лежал у старой яблони, и шептуна, что спокойно лежал за теплицей. А чуть в стороне от него на спине лежал осел, и руками рвал траву, которой закидывал себя. Видимо, он так хотел замаскироваться. Взглянув вперед, я увидел два десятка человек, что бежали в нашу сторону. А еще человек 5 кружили вокруг тайфуна, пытаясь открыть его двери. Но хрен там, чего у них получится без ключа. Машина все же бронирована, ее так просто не вскрыть. «Чисто! Бегом в дом!» — скомандовал я. Шептун и Элвис подорвались со своих мест и рванули к дому. Но вот осел так и щипал траву, лежа на своем месте. «Да чтоб тебя!» — прорычал Шептун, вручив свое оружие Элвису и вернувшись за ослом. Взвалил его на плечо и потащил в дом. Через минуту вся троица поднялась ко мне в комнату. «А неплохо он тут устроился!» — присвистнув, сказал Элвис, осмотревшись по сторонам. «Ага. А че он не с теми-то? Горячку поди словил!» — предположил Шептун, бросая на пол осла, который ошарашенными глазами смотрел на тело стрелка, из-под которого вытекала лужа крови, и начал извергать наружу содержимое желудка. «Рэмбо, мать твою!» — сплюнул в сторону Шептун, глядя на новичка. «А чего ты ожидал? Думал, что он сейчас в одиночку всех крошить пойдет?» — высказался я защиту парня. «Да нет, ну хотя бы, что мне его на своем горбу таскать не придется!» — отмахнулся от него. «Приближаются, работаем!» Скомандовал я и начал вести огонь одиночными выстрелами. «Ага, как же! Не видно ничего!» Шикнул Шептун, оттащив тело в сторону и сев прямо под подоконником, прячась за мешками. Противник, поняв, что их начали отстреливать, начал огрызаться. И в сторону дома посыпался шквал огня. Пули свистели и рикошетили по комнате, выбивая кирпичную крошку. Я же начал бегать между вторым и третьим этажами, все время меняя позицию, создавая впечатление, что нас тут много. Да и чтобы просто не отследили. Парни же сидели тихо, чтобы не подставляться, так как противник пока на дистанции и не может приблизиться из-за меня. Ну а осел был где-то в прострации и трясся от страха. «Вы зачем на нас вообще напали, ушлепки?» Громко заорал Шептун из-за укрытия. «А нечего по нашим дорогам кататься!» Кто-то выкрикнул ему в ответ. «Мы же вас как куропаток перестреляем!» Продолжил огрызаться Шептун. «Это еще кто кого?» Ухмыльнулся тот же голос в ответ. И тут по нам начали стрелять из утеса. Оглушительный грохот разнесся по всей деревне, а кирпичи начали рассыпаться в труху от крупного калибра. Мы все залегли на пол, а осел, видя творящееся вокруг, начал еще и кричать. «Да угомони его уже!» — закричал Элвис, глядя в мою сторону. «Пулемет или осла?» — уточнил я, ехидно улыбнувшись. «Осла Шептун пусть угомонит, а ты пулеметом займись. А то, если так и дальше пойдет, он дом сложит». «Понял, командир!» — согласно кивнул я. Подбежав к окну, я осторожно выглянул из-за него и увидел пулеметное гнездо, которое было организовано за лопатой бульдозера. Пулеметчик грамотно вел огонь и не высовывался из-за укрытия, что не давало мне выстрелить в него. Но мне особо-то и не нужно было. Зарядив ВОК в подствольный гранатомет, я выбрал траекторию и спустил курок. Граната в аккурат упала прямо на лопату, взорвавшись прямо за ней. А следом за взрывом послышались крики двух раненых человек. «Парни, давайте собрались и вперед!» Закричал кто-то впереди, и дом в ту же секунду осветили прожекторы. А со всех щелей к дому побежали вооруженные люди, не забывая при этом активно стрелять в нашу сторону. Глава 18. Свет проникал в дом сквозь выбитые оконные проемы и дыры, пробитые огнестрельным оружием. Это сильно затруднило наше передвижение, плюс шквальный огонь, что свистел и рикошетил по всему дому. Мы все лежали на полу, не в силах поднять головы. Шептун же тем временем подполз к ослу и, схватив его за шиворот, подтянул к себе, прямо по луже крови. А затем отвесил ученому звонку пощечину, осел тут же затих. Не знаю, пришел ли он в себя или вообще вырубился. Но в любом случае эффект был положительным. «13-й!» — крикнул Элвис. «Понял, уже ползу!» — выкрикнул я в ответ, понимая, что мне нужно вырубить прожекторы. А то мы сейчас словно беспомощные котята. Ползком я выбрался из комнаты и быстрыми перебежками опять поднялся на третий этаж. забежав в самую крайнюю комнату, где света было меньше из-за того, что в ней присутствовал балкон, который служил барьером. Встав у края стены, я осторожно выглянул на улицу. Один моментально зафиксировал положение всех прожекторов. Откровенно говоря, прожекторы — это громко сказано. Ими оказались обычные мощные аккумуляторные лампы на подставках, которыми пользуются строители в местах, где нет электричества. Перед глазами быстро появился план расположения прожекторов, и Один предложил мне очень разумную идею по их уничтожению. Я быстро перекатился на другую сторону дверного проема, ведущего на балкон, и прижался грудью к стене. Автомат я держал в правой, а в левую взял Стечкина. После дал управление протезом Одину, и он, зная, где расположены лампы, открыл огонь вслепую. «Бах, бах, бах!» — громыхал Стечкин, и с каждым его выстрелом света становилось все меньше. Только после третьего залпа мою позицию увидели, и какой-то добрый человек пальнул в меня из РПГ. Я точно не знаю, куда именно он хотел попасть, в балкон, в стену, за которую я прятался. Доподлинно мне это было неизвестно. Тем не менее, выстрел залетел прямо в дверной проем. Пролетел комнату насквозь, вылетев в дверь, ведущую из комнаты, и врезался в стену коридора. Среагировал я молниеносно, деваться ведь было некуда, поэтому просто упал на пол, повернулся спиной в сторону взрыва и свернулся в позу эмбриона. Чтобы, если что-то до меня и долетит, то пусть попадет в бронежилет. А ноги, руки и голову я как мог прижал к груди, опасаясь осколков. Рвануло знатно. Дом задрожал. Комната моментально наполнилась дымом, пылью, и во все стороны полетела кирпичная крошка. Плюс с пола в воздух поднялась вся сажа, что уже успела осесть после пожара. В спину же мне было пару прилетов, чего-то крайне тяжелого. Было такое чувство, что кто-то по мне со всего маху кувалдой зарядил. А еще из стены, как раз где у меня должны были быть ноги, но я их успел поджать, торчал кусок металлической арматуры. От удара по спине воздух вылетел из моих легких, сбивая дыхание. Я начал жадно глотать его ртом, втягивая в себя едкий дым, сажу и пыль. От этого я начал дико кашлять. Еще к тому же взрыв сильно ударил по барабанным перепонкам. Да и по голове в целом. В ушах поднялся неприятный звон. Я вроде и видел все нормально, но ничего не слышал, и казалось, что мир вокруг меня замедлен. И все звуки доносятся, словно нахожусь под водой. Перед глазами появилась фигура Элвиса. Тот начал хлестать меня ладонью по лицу, а после еще и полил водой из пластиковой бутылки. При этом он что-то кричал мне, но я не понимал, чего он хочет от меня. А затем он схватил за карабин, что висел на моей спине, и потащил меня к коридору. Уже на лестнице я начал приходить в себя и осознавать все, что произошло. «Элвис, спасибо, я в норме!» Промычал я, не переставая кашлять. «Точно?» — переспросил он у меня. «Да, да, кажется, оглушило слегка!» Показав большой палец, сказал я и поднялся на карачки. Мне показалось, что с момента выстрела прошло минут 10, а по факту не больше минуты. Вот что контузия с людьми делает. Оказавшись в комнате, я увидел, как Шептун поливает из пулемета из окна. А по соседству, прижавшись спиной к мешкам, осел с криками «Получайте, суки!» Парень закидывал автомат над собой и вел неприцельный огонь. Прожекторы уже не горели. Элвис, убежав в другую комнату, встал у окна и начал через оптику с ПНВ высматривать и отстреливать нападающих. Я последовал его примеру и опять ринулся наверх. Нечего нам всем в одном месте стоять. Плюс снаряд дважды в одну воронку не прилетает. «Ух, какие вертки!» Выругался Один в моей голове. «Согласен, эти точно не лаптем щи хлебают», — согласился я. Наши враги ловко маневрировали перед домом, с умом используя каждое укрытие и неровности ландшафта. Они бы, может, уже и зашли в дом, но Шептун умело поливал короткими очередями из окна, не давая противнику подобраться ближе. С другой стороны, к дому тоже не подобраться. Там высокий каменный забор, который еще нужно перелезть, а за ним большое поле, идеально ровного газона. Бежать там — это форменное самоубийство. Вот и извиваются, словно уж на сковородке. «Опять за утес взялись!» — крикнул Один, указывая метку. Я повернулся и увидел, как из-за массивной металлической лопаты два бойца схватились за крупнокалиберный пулемет и потащили его в сторону. Но, увы, мой автомат выплюнул две короткие очереди по три патрона, и парочка завалилась прямо на пулемет. Перед лицом раздался хлопок и свист, а в кирпиче появилась большая выбоина, да и щеку посекло осколками, разрезав кожу, словно бритвой. «Спасибо тебе, Господи!» — перекрестился я, понимая, что был буквально в 5 сантиметрах от смерти. «Вижу, прямо на крыше тайфуна лежит!» — выдал мне информацию Один. «Спасибо!» — ответил я и, прицелившись, снял снайпера. Дальше все пошло как-то проще. Горячка боя, Шептун и осел работали на подавление, не жалея своего боекомплекта. А я и Элвис уже отрабатывали точечно. Враги огрызались как могли, но с каждой минутой их становилось все меньше и меньше, пока в живых не осталось всего трое, что лежали в укрытиях и ждали момента, чтобы дать дёру. Стрельба сошла на нет, и я спустился к парням на второй этаж. Картина, конечно, была эпичной. Комната наполнена дымом, безумно пахло сжённым порохом, дорези и слёз в глазах. Осёл быстро забивал пустые ленты, шептун же лежал на животе, весь усыпанный, словно листвой, стреляными гильзами. Элвис же стоял у окна и мониторил обстановку. «Элвис, зараза, накаркал твою мать! Боя, заварушку он хотел! Мысли, мать твою, материальны!» Выругался я, вытерев тыльной стороной ладони, текущую из раны по щеке кровь. «Не то слово! Извините, парни!» Пожал плечами Элвис, не отрываясь от прицела. «Да не парься ты, троих вижу, лежат, зажались негодники!» Сказал я Элвису, опустив его автомат и положив руку на его цевьё. «Надо бы выкурить!» Сразу поставил задачу он. «Зачем? Сейчас сами выйдут», — ухмыльнулся я. «Эй, вы! Я вас вижу! Один лежит под трактором, второй спрятался в сухих ветках, и третий сидит в сарае. Выходим строиться перед домом! Или я вас сейчас убивать буду? А так поживете еще!» Прорычал я во все горло. «На все про все 30 секунд, 10 из которых уже прошло, отчет пошел!» Добавил я, вскинув автомат на случай, если кто-то попробует убежать. Нехотя и неуверенно троица поднялась на ноги и направилась к дому, по дороге скидывая с себя оружие, а затем подняв руки вверх. Мы же с Элвисом вышли из дома и пошли к ним навстречу. Перед нами ровным рядком встали три мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Вид, конечно, был не очень презентабельный. Бородатые, заросшие, грязные, но это следствие боя, а не того, что они, как говорят в армии, чушки. «Кто такие?» — грозно спросил Элвис. «А кто спрашивает?» — недовольно фыркнул мужичок, что стоял посередине. «Слышь, плесень, ты не в этом положении, чтобы вопросы задавать. Я еще раз спрашиваю, кто вы, мать вашу, такие?» Сжав кулаки от злости, прорычал Элвис. «Кто-кто? Люди?» — недовольно выкрикнул мужчина и добавил. «Которые хотят и пытаются выжить. Чего не говори, а шары у него стальные. На волосок от смерти и не только ни капли не боится, а еще и огрызается. «Выжить за счет других людей?» — ухмыльнувшись, спросил Элвис. «А тебе какое дело? Сегодня нам не повезло. Банкуй!» — развел руки в стороны дерзкий мужик. Диалог вышел не особо долгим. Не информативным, да и бесполезным. Ведь все и так было ясно, как светлый день. Данная группа являлась представителями ЧОПа, которые промышляли наемничеством как на территории страны, так и за ее рубежом. Все ее члены в прошлом были представителями государственных структур специального назначения, которых уволили по той или иной причине. Когда же к власти пришла Аннет, они начали промышлять разбоем и грабежом, так как иного пути выживания просто не видели, хотя скорее даже и не смотрели в его сторону. Кстати, тот человек, что был в доме, являлся их командиром. Он словил от пьянства белую горячку, забаррикадировался в нем и никого к себе не подпускал. Они потому тут и задержались, так как ждали, пока он отойдет. А параллельно с этим решили не упускать возможности поживиться за чужой счет. «Ну, в общем, ясно все с ними. Давай обнулим их и дело с концом», — спокойно сказал я Элвису. «Э, алло, какой расход? Ты же сказал, что мы жить будем. Ты слово дал?» — начал возмущаться дерзкий. «Как дал, так и заберу. Ты вроде большой, а в сказки веришь», — ехидно улыбаясь, ответил я. «Не, мужики, так дела не делаются. Я же вижу, вы спецы. Другие бы не вывезли такой замес. Как же честь офицера? Ну не гоните!» Теперь уже дерзкий заметно занервничал и начал стрелять глазами по сторонам в поисках выхода из ситуации. «Офицерская честь — это, конечно же, хорошо», — улыбнувшись, сказал я, положив протез на рукоять пистолета. «Но сегодня явно не твой день. Я сержант», — добавил я и поднял пистолет. Как я и ожидал, дерзкий просто так без боя умирать не собирался. И с помощью оригинального приема пытался перехватить оружие из моей руки. Вот только пистолет был зажат в протезе. Из этой мертвой хватки ничего голыми руками не выбить, это уж точно. Однако дерзкий сдаваться не собирался, и, подпрыгнув на месте, локтем со всего маха ударил мне в предплечье, что вызвало у меня лишь злорадную улыбку. А у него адскую боль. Кажется, он себе локоть сломал. Все же со всего маха по металлу бил. «А, сука, ты что, в доспехах, что ли?» Сморщившись от боли, спросил он. «Нет, просто я терминатор». Ухмыльнулся я и задрал рукав, демонстрируя свой протез. Троицу это, безусловно, проняло. Они выпучили на мою руку глаза и с ужасом отшатнулись назад. Даже Дерзкий забыл про свою боль. «I'll be back», — показав большой палец, сказал я и покончил с ними. «Слушай, это было смешно. Ты же видел их лица?» — засмеялся Элвис. «Лучше и не придумаешь!» — крикнул Шептун, свесившись из окна, и тоже рассмеялся. Смех был заразительным, и я тоже закатился диким хохотом. Даже осел присоединился к нам. На самом деле это был момент расслабления после тяжелой схватки. Так организм боролся со стрессом. Но никто об этом не думал, кроме Одина. А мы продолжали смеяться. Спустя немного времени мы немного успокоились. Расположившись в чудом уцелевшей беседке, закурили и начали думать, как быть дальше. Первым делом нам нужно будет поменять колесо на машине и убрать ее с дороги. Затем нужно будет собрать все оружие и сделать где-нибудь схрон. Не бросать же столько добра. Ведь не заберем мы, заберут другие. Осел же сидел тише воды, ниже травы. Он держал в руках дымящуюся сигарету, но все никак не решился затянуть, поскольку никогда в жизни даже не пробовал. «А как же нам тебя сегодня величать?» Ехидно хихикая обратился Шептун к Андрею, толкнув его локтем в корпус, отчего тот смутился. «Как же там было?» Наигранно задумался Шептун. «Ах, да, точно! Дрон-убийца марионеток? Или Андре-гроза Аннет?» Расхохотавшись, спросил Шептун. Мы с Элвисом держались как могли. Я даже прикрыл рот кулаком. Но это было выше наших сил. И мы, глядя на осла, всего испачканного в крови, расхохотались в голос. Парень же сидел хмурым, все так же гипнотизируя сигарету. По нему было видно, что его обижают наши издевки. И он, нахмурившись, зажал сигарету зубами, сделал глубокую затяжку, после чего весь покраснел и начал сильно кашлять, при этом выронив сигарету из рук. Тем временем на улице уже начало светать. А мы сильно отставали от графика, так как сейчас, по идее, должны были убывать с первой точки. А мы только на половине пути к ней. «Андре, не обижайся, но ты сам виноват. Как говорится, на словах я лев толстой, а на деле... простой. То-то же», — хлопнув парня по плечу, сказал Элвис. «Простите, я вас подвел. И да, осел — это самый подходящий для меня позывной». Тяжело вздохнув и пожав плечами, сказал парень. «Ладно тебе, не парься. Как я уже понял, мало кто в первом бою себя хорошо показывает». Понимающе подбодрил я паренька. «Да ладно тебе меня утешать. Посмотри на себя. Ты скольких убил? Прожекторы погасил, на себя отвлек. Да в тебя из РПГ выстрелили. А тебе хоть бы что? Шептун, как заведенный, из печенега поливал. Элвис всем командовал, из-за того и сразу убежал, как взрыв услышал. Еще и стрелять успевал. А я в чужой луже крови и собственной рвоте лежал. Не так я себе это представлял». Высказался осел. «Так-то оно так. Ты меня в первый бой не видел». Все еще успокаивая парня, сказал я. «Да ладно тебе придумывать». Съежившись и отодвинувшись от меня, ответил осел. «Не, слушай, 13-й похлеще тебя отжигал. Там, конечно, условия другие совсем были, но он жиденько обделался. Потом, конечно, быстро ретировался, но этот день я никогда не забуду. Однако отдам должное. Первую марионетку он убил и пытался парню жизнь спасти, а потом его тело тащил на себе». Высказался Шептун. «Значит, я был не так уж и плох? Вы видели, сколько я еще стрелял по этим гадам?» С восторгом заявил осел. «А сколько я тебе лент пулеметных забить успел? Прям как конвейер шпарил!» «Ну вот, опять!» Негодуя сказал я и отправился в сторону нашей машины. Следующие 4 часа нам пришлось изрядно потрудиться. Я с Элвисом занимался заменой колеса. Та еще морока. Но мы справились. А затем помогли ослу и Шептуну обойти всю деревню и собрать все оружие и боеприпасы, что смогли найти. «Как же нам повезло, что у этих идиотов не оказалось гранат, да и с РПГ была напряженка», — с облегчением подытожил Элвис, глядя на кучу оружия. «А что бы изменилось?» — уточнил осел. «Вот ты реально осел!» — хмыкнул Шептун. «Будь у них несколько РПГ с приличным боезапасом, они бы этот коттедж как карточный домик сложили. А будь гранаты, закидали бы их в окна, и все. Куда деваться? Рано или поздно осколками бы посекло. Видимо, поиздержались ребятки», — пояснил уже я. Все оружие и патроны мы упаковали в полиэтилен, который срывали с деревенских теплиц, и сложили в один из погребов, после чего сняли с него крышку, заложили вход досками и посыпали землей. Со стороны и не подумаешь, что там погребок. Думаю, схрон наш никто не найдет. Задерживаться в деревне больше желания ни у кого не было. И я, выбрав тихое местечко, указал точку на карте. А Шептун повел к нему машину. Путь занял всего час. Мы расположились в лесу, что граничил с небольшой речушкой. Там-то мы и разбили лагерь. Сначала привели себя в порядок, отмылись, постирали вещи, затем плотно перекусили и начали чистить оружие. Чистка пулеметов на крыше теперь забота осла. Все же он теперь самый молодой, поэтому я наслаждаюсь всеми прелестями дедовщины. После чистки мы разделили время до наступления вечера и завоевали.